«Я боевой офицер, а меня заставляют возиться с пленными», – ворчал старый чекист. «Кадров для лагеря не дают. У меня элементарно нет нормальных переводчиков. Ну, скажи, Давидыч, как я стану объясняться с этими фрицами, лихоманка их забери». «Павел Иванович, я дам тебе переводчиков, даже двоих», – оживился Лев Давидович. «Странно, какой ты щедрый. Да ведь такие кадры на вес золота, а они хорошо говорят по-немецки», – засомневался будущий комендант. «А то были у меня на фронте хвостуны, вызывались быть толмачами при допросе пленных, а сами, кроме хинди-хох, почти ничего сказать не могли. Будь спокоен, мои протеже говорят по-немецки лучше, чем по-русски», – засмеялся Лагодинский. «Особенно второй из них, Курт Хансен. Так они сами фрицы», – нахмурился его собеседник. «Ты считаешь, им можно доверять?» «Можно, я ручаюсь за них». Так судьба Павля и Курта была решена, им предстояло отправиться в лагерь в качестве переводчиков, ну и просто в качестве помощников лагерной администрации. «Если надо будет, помогут и в медпункте», и на кухне заранее обговорил их будущий начальник. Из рассказа бортрадиста Хансена, от этого известия я был просто в шоке. «Мне предстояло расстаться с моей любимой Наташей. А как же наша с ней любовь, я ведь жить без нее не смогу. Но разве пленный, хозяин своей судьбы? У меня нет никаких прав, даже заикаться о Наташе перед Лагодинским не стоит», как цинично сказал Петров. «Благодари Бога, что тебе хотя бы оставили жизнь». Они с Чермаевым были готовы свалить неудачу с поимкой десанта Ланге и угон самолета на нас с Гюнтером, как на козлов отпущения. Понурив голову, я собирал вещи в свой солдатский ранец. Много ли вещей у военнопленного? Вот пуховый шарф, заботливо связанный нежными руками Наташи. Вот ее фотография с наивной надписью «Пусть наша любовь будет вечной». Прижимаю дорогую фотографию к губам, на глаза наворачиваются слезы. От вечности нашей любви досталось всего несколько месяцев. Павль молча сидит рядом со мной, я вижу, что он от души сочувствует моему горю, но не находит слов для утешения. Он был поверенным нашей любви. Часто, прибежав с очередного свидания с Наташей, я восторженно делился с ним своей радостью. Он завидовал мне, а теперь Павль просто сочувственно вздыхает, ему тоже предстоит разлука с подругой и с тетей Тасей, ставшей ему практически второй матерью. Гюнтер более прозаичен, его больше беспокоит, как там будет, в этом лагере для военнопленных. Оказалось, что в 41-м он видел, как содержали русских пленных в концлагере, и до сих пор в ужасе от увиденного. А что, если большевики из мести поступают так же и с пленными немцами? Ведь Сталин отказался подписывать конвенцию, рассуждает наш фельдфебель. Не говори ерунды, когда сталинградцев уговаривали капитулировать, то в листовках описали даже нормы питания в лагерях, пытается успокоить нас Сергей. Мне запомнилось, там были перечислены даже сахар и томат. Голодать точно не будете. Конечно, придется много и тяжело работать. А как вы хотели? Вермахт разрушил, вермахт строй. Забегая вперед, скажу. Оба они оказались по-своему неправы, конечно, такого ужаса и намеренных издевательств над пленными, как в гитлеровских концлагерях, нам с Куртом видеть не пришлось, но голодными ходить приходилось часто, исхудали сильно, несмотря на свое относительно привилегированное положение, рассказывает старшина Нестеренко. Наташка, узнав, что Курта отправляют в лагерь, тоже ревет не переставая. Хотела бежать к Лагодинскому, уговаривать его оставить летчиков в крепости. Боже мой, какая она еще наивная девчонка, ничего не понимает. Пытался ей по-хорошему объяснить, что у полковника своих проблем из-за провала операции полно, что он еле-еле отбился от обвинений самого Берии. А если еще выяснится, что он потакал запрещенным взаимоотношениям военнопленных с гражданскими лицами, да и у всей нашей семьи могут быть проблемы. Рассказываю, что сейчас творится в освобожденных от оккупантов районах. Всех женщин, что имели любовные связи с немцами, будут осуждать, как за сотрудничество с врагом. Какая дикость, говорит моя мать. Вечно у нас перегибают палку. Я не верю, что наши советские девочки могли повлюбляться в настоящих фашистов. Скорее всего, это были нормальные мальчики, такие же, как наши Павль с Куртом. Ведь Гюнтер рассказывал, большинство солдат вермахта именно такие. За что же осуждать? Вторит ей Гуля. Будут осуждать только тех, кто связался с фашистами. Но ведь Павлик и Кур перевоспитались, ведь они стали совсем другими, отвечает ей моя мать. Да кто там будет разбираться? Перебиваю я их бабье рассуждение. Вот уж действительно женская логика, совершенно не понимают, что представляет собой карательная система НКВД. У нас же так, лучше покарать 10 невиновных, чем пропустить одного врага народа. Однако безудержные рыдания девчонки все же трогают мое сердце, и я обещаю устроить ей последнее свидание с Хансеном. Сам он прийти в село не может, после провала операции условия содержания пленных в крепости сильно ужесточили. Фактически немцы заперты в пределах крепостных стен. Из рассказа бортрадиста Хансена. Боже мой, что это, сказочный сон? Или мои стражи из НКВД действительно сжалились над двумя влюбленными сердцами? На пороге моей комнаты, словно белый ангел, возникает Наташа. Ее пуховый платок и кацавейка обсыпаны мелкими колючими снежинками, на улице жуткий мороз. Павел улыбается и деликатно выходит за дверь, а мы с любимой бросаемся в объятия друг другу. Наперебой шепчем что-то бурное, неразборчивое, сквозь слезы и нервный смех. Минлиб, ты вся замерзла, я снимаю рукавички и губами, дыханием согреваю каждый ее пальчик. Затем опускаюсь перед ней на колени, стягиваю валенки и пытаюсь согреть маленькие ступни в тонких чулочках. Она гладит мои волосы и прижимает голову к своей груди, я слышу, как перепуганной птичкой мечется ее сердечко. Мое собственное сердце готово растаять от любви и признательности к этой хрупкой, но смелой русской девушке. Я понимаю, как сложно было добираться в крепость по такой погоде, я знаю, как опасно ходить по горам в снегопад, и понимаю, что главная опасность не в засыпанных снегом трещинах и не в рыщущих по ущелью голодных волчьих стаях. Главная опасность – люди из НКВД, те, что считают нашу любовь запретной. Но сейчас эти несколько часов наши, мы отвоевали их у злой судьбы. Я подхватываю Наташеньку на руки и кружусь с ней по комнате. Она крепко обнимает меня за шею. Осознание, что это наша последняя встреча, придает особый сладостно-горький привкус всему происходящему. Я бережно опускаю свою драгоценную ношу на постель и нежно-нежно целую каждую клеточку ее тела. Я стараюсь запомнить эти мгновения на всю жизнь. Я буду представлять перед мысленным взором каждую мельчайшую подробность нашего свидания, лежа на нарах в бараке для военнопленных, под сонное дыхание своих измученных работой товарищей. Я буду засыпать на голых досках, кое-как укрывшись шинелью, и буду вспоминать кудрявую Наташину головку, доверчиво лежащую на моем плече, и ее шелковистые волосы, струящиеся под моими пальцами. Меня разбудит простуженный голос ротного, поднимающий невыспавшихся пленных на утреннюю поверку. Он вырвет меня из волшебного сна, где любимая девушка ласкала меня своими нежными ручками, и я сходил с ума от счастья и страсти. Я буду идти хмурым промозглым утром в колонне под грубые окрики конвоиров и тихо улыбаться своим воспоминаниям, в которых из тумана времени мне будут сиять лучистые Наташины глаза. Я буду писать тебе письма, нежные-нежные, каждый день, обещает мне подруга. Тогда мы еще не знаем, что это строжайше запрещено. Даже эту тоненькую ниточку между двумя влюбленными сердцами прервут строгие приказы из НКВД. Я тоже буду писать ей письма, мысленно, я буду беседовать с нею про себя, еле шевеля губами, когда буду тащить в шахте тяжеленную угольную тачку, весь перемазанный в угольной пыли. Только мысли о ней помогут мне не сойти с ума в этом аду. Лагерь ненадолго, война скоро кончится, и я вернусь к тебе, мой котенок. До конца войны еще более 2 лет, но в лагере мне предстоит быть еще дольше, аж до 53-го года, пока из СССР не уедут последние немецкие военнопленные, освобожденные по миссии Аденауэра. Может быть, я сам поступил опрометчиво, восстав против произвола и воровства лагерной администрации, но за это офицер НКВД обвинит меня в несовершенных мною воинских преступлениях и добьется отправки в штрафной лагерь. Так из антифашистского актива я попаду на самое дно. 10 лет, 10 долгих лет за колючей проволокой. Я попал в плен совсем юным мальчишкой, а выйду 30-летним мужчиной, без дома, без семьи, одинокий, как ветер в поле. Другие военнопленные изредка будут получать в лагере открытки из Германии. Мне некому будет писать, мои родители погибнут под английскими бомбами в Дрездене, брата убьют на Восточном фронте. Минса Сэмдчин, моя сладкая девочка, я выйду из лагеря и найду тебя, шепчу я, поцелуями осушая слезы на глазах своей любимой. В 46-м Наташа сама попытается найти меня. Невероятными путями, обходя десятки бюрократических преград, она чудом найдет в документах НКВД адрес моего лагеря. Она пустится в долгий и сложный путь с ребенком на руках. Она придет к воротам лагеря, держа за ручку нашу маленькую дочурку. Но я только мельком смогу увидеть их сквозь колючую проволоку. Наташу мгновенно уведут двое автоматчиков из НКВД, а мне предстоят долгие допросы у коменданта лагеря и несколько дней в карцере. Я буду изворачиваться и лгать, зная, какая судьба может ждать в этой стране ребенка, рожденного от немецкого солдата. Я скажу НКВДшнику, что не знаю эту женщину и что ее дитя никак не может быть моим. Я не хочу, чтобы Наташу отправили в ГУЛАГ, а нашу маленькую дочку в детдом. Только отрекшись от своей любви, я смогу защитить их. Других прав у меня нет, я военнопленный, почти раб. Я склоняюсь к округлившемуся Наташиному животу и трепетно вслушиваюсь, как тихонько стучит крохотное сердечко нашего будущего ребенка. Я еще не знаю, кем он будет, девочкой или мальчиком. Мелькает мысль, пусть лучше родится дочь. Всего поколение назад отгремела Первая мировая война, кто даст гарантию, что СССР и Германия не столкнутся вновь в Третьей мировой. Не дай бог тогда моему сыну воевать против моей страны. Лизонька, моя малышка, моя доченька, я только на минуту успею увидеть твои мягкие льняные волосики с трогательным бантиком на макушке и испуганные васильковые глаза на фоне колючей проволоки. Я не хочу позорить тебя своим именем, не хочу, чтобы дворовые мальчишки шпыняли тебя фрицевской отродье. Я отрекаюсь от своего отцовства. Я был бы тебе самым нежным и заботливым отцом, но суровый закон считает, что тебя должны вырастить чужие руки. Чужой русский мужчина, вернувшийся с фронта, скажет тебе, что твой отец был одним из жестоких убийц, варварски разрушивших твою страну, и что ты должна ненавидеть его и стыдиться своего происхождения. Лизонька, я не был таким, и большинство моих камерадов не были такими зверями, как утверждает твой русский отчим. Мы просто были солдатами своей страны. В окно нашей комнаты глядит тусклый зимний рассвет, на белой подушке бледное Наташино лицо с синими кругами от бесконечных рыданий, мокрые волосы прилипли к опухшим от слез щекам. Я, наверное, сейчас некрасивая, я закрываю ей рот поцелуем, я словно хочу выпить этот миг до дна, выжечь его в памяти своей души на долгие годы. Ее лицо будет стоять пред моим мысленным взором, когда я буду умирать от сыпного тифа в лазарете для военнопленных. Я выживу ради встречи с ней. Нам будет суждено обняться вновь только через долгие 30 лет, целую вечность. Я поцелую слегка поседевшую, но все еще элегантную Наталью Васильевну. Белокурая молодая женщина с пронзительным взглядом васильковых глаз будет стоять поодаль и уклониться от моих объятий. Моя дочь Лиза с трудом признает меня, она выросла в атмосфере, где все советские книги и кинофильмы рисовали образ немецкого солдата в виде наглого захватчика, стреляющего из черного шмайсера во все живое, фанатично преданного Гитлеру. Это ведь сын ее младшей сестры, племянник, сказал. На меня до сих пор вермахтовский мундир и немецкая речь действуют как красная тряпка на быка. Еще понятно, когда такая реакция у фронтовиков и детей войны, но когда у родившихся после 1945 года, как у этого племянника. Парень усмехнулся. Это у нас уже в генах. Я стал врачом, я знаю, дело не в генах, это стереотипы советской пропаганды впитались на уровне подсознания. Как же мне было сложно рассказывать дочери и ее семье правду о той войне, убедить их, что истина обычно находится посередине и что пора взглянуть на события той поры незатуманенным ненавистью взглядом. Но все это будет потом, потом, через много лет, когда наши народы наконец смогут отделить грешное от праведного, правду от лжи. А пока нам надо расставаться. Мы расцепляем кольцо своих объятий, раздираем душу напополам, рвем по-живому, душа кровоточит и стонет от невыносимой боли. Прощай, ты самый лучший на свете. Я никогда тебя не забуду. Прощай, Минхерс, Ичлибдык. По-русски прощай звучит как прости. Прости меня, Наташенька. Прости за все. Даже за то, чего я не делал. Наши протянутые руки кончиками пальцев все еще соприкасаются между собой, но Серега тянет ее прочь. Она уходит, я долго смотрю в окно, как в пелене метели, как в пелене времени, тает маленькая девичья фигурка, рассказывает рядовой Грани. Скорей, скорей, собирайтесь. Торопит нас с Куртом Серега. Он уже почти раскаивается в том, что пошел навстречу нашим сгуленным желаниям. Ему кажется, что Чермаев заметил выскользнувшую из моей комнаты девушку. Быстро одеваемся и выходим во двор, где уже стоят оседланные лошади. Никакой колесный транспорт по заснеженным горам не пройдет. Гюнтер сурово, по-мужски, быстро обнимает меня, шепчет на ухо. Главное, будь благоразумен. Крепко жмет руку Курту. Прощай, летчик. Ты был хорошим другом. Демпер дарит мне сувенир на память, самодельный ножичек с резной костяной рукояткой. Жаль, его все равно потом отберут в лагере. Внезапно появляется тетя Тася. Не обращая внимания на раздраженное бурчание Аслана, сует мне в руки узелок с теплыми домашними пирожками и торопливо крестит на дорогу. До свидания, матер Тася. Спасибо вам за все. Вы были мне как родная мать. В морщинах, лучиками расходящихся от ее глаз, блестят слезинки. Я вижу, она хочет обнять меня, но не смеет сделать этого под пристальным взглядом капитана. Садимся в седло. Утопая по бабке в снегу, кони неохотно покидают крепость. Я вздыхаю. Сейчас эта казачья крепость кажется мне потерянным раем. Я уже почти забыл, какой тюрьмой представлялась она мне в первые недели плена. Ахмед и Саакян, оба при оружии, едут вместе с нами. Они должны проводить нас до ближайшей железнодорожной станции. Далее конвоиром с нами поедет один только Нестеренко, рассказывает старшина Нестеренко. Всем нам не хотелось, чтобы бойцы в вагоне узнали, что с ними едут двое пленных немцев. По одежде об этом было догадаться трудно. И Пауль, и Курт везли свое немецкое обмундирование в вещмешках, а одеты были в гражданское. Я приказал обоим забраться на третью полку и ехать молча. Но через некоторое время Пауль жестами и умоляющей физиономией показал мне, что ему срочно надо слезть. Слез и, можно сказать, удачно вернулся, но тут проходящий мимо красноармеец случайно налетел на него и... Этот красноармеец бегал на станцию за кипятком, поэтому в руках у него был полный котелок кипятка, который он умудрился опрокинуть прямо на штаны Грани. Бедный Пауль взвыл как ошпаренный, впрочем, почему как? И, нетрудно угадать что, а главное, на каком языке сказал. Все военные в нашем купе, заслышав немецкую речь, буквально встали в стойку, как охотничьи собаки. В воздухе повисло напряжение. Он что, фриц? Настороженно спросил усатый сержант с двумя нашивками за ранение. Стопроцентный, я их речь сразу узнаю, я в разведке языков знаешь сколько перетаскал. Подтвердил широкоплечий лейтенант с орденом Красной Звезды на гимнастерке. Все дружно уставились на Пауля, но его растерянный вид и мокрые штаны, видимо, вызвали у всех такие забавные ассоциации, что все купе дружно грохнуло от хохота. «Ой, да снимай ты штаны, наверное, сильно обжегся». Подавляя приступы смеха, позаботился о пострадавшем разведчик. Слава богу, ожог оказался не сильным, но смущенного Павля заставили стянуть галифе и кинули их для просушки на печку-буржуйку в углу. Затем лейтенант протянул немцу какую-то мазь из своего обширного вещмешка и помог смазать покрасневшую кожу на бедре. Попутно он что-то пытался втолковать Грани по-немецки, но, видно, говорил настолько плохо, что мой друг улыбнулся и сказал, что отлично понимает по-русски. Это вызвало всеобщее оживление, в наше купе мигом набилось полвагона, всем хотелось поговорить с моими пленными. Совсем молоденькие, не нюхавшие пороху новобранцы смотрели на немцев, как на диковинку, бывалые фронтовики поглядывали снисходительно и даже как-то покровительственно. Но как ни странно, не было ни одного злого или неприязненного взгляда. Я объяснил, что оба немца антифашисты и сотрудничали с нашей разведкой, после чего градус всеобщей симпатии поднялся еще выше. Ребят тормошили, приветливо хлопали по плечу, откуда-то притащили водку. Хозяйственный сержант мигом организовал импровизированное застолье, из карманов, вещмешков каждый внес свою лепту, я добавил вызвавшие неподдельный интерес упаковки абверовских сухих пайков. Надо же, как хитро все упаковать придумали. Бойцы из пополнения вертели в руках целлофановые упаковки с сосисками и соевым пюре. Да и ножички делают неплохие. Танкист с обгорелым лицом ловко подкинул в руках складный трофейный нож и начал резать сало. Ну, выпьем за. Как старший по званию начал лейтенант, Пауль, как там будет по-вашему за здоровье? Ты же утверждал, что хорошо знаешь их язык, не преминул поддеть своего приятеля другой разведчик. «Я знаю, как будет стрелять и руки вверх о здоровье, знаешь, мне пока никому из них не приходилось желать здоровья, скорее наоборот», — ухмыльнулся лейтенант. «Trinken wir auf ihr wohl», — подсказал ему Грани. Подняли мятые жестяные кружки со спиртом, чокнулись. «Да ты не стесняйся, закусывай». Усатый сержант накладывал в миску смущенному Курту толстые зеленоватые стебли какой-то вареной и остропахнущей травы. «Wie heißt das? Как это называется?» — спросил Курт у Пауля. «Это черемша, или лук победный, растет на Кавказе», — пояснил Грани. «Мы в детстве ездили его собирать». Сам он накинулся на знакомое с детства блюдо с видимым ностальгическим удовольствием, тем не менее умудряясь с набитым ртом отвечать на бесчисленные вопросы красноармейцев. А те буквально засыпали его вопросами о жизни в Германии, об отношении к войне и Гитлеру. Конечно, шутник Грани не был бы самим собой, если бы не рассказал свои любимые анекдоты про нацистское руководство. Ну, уж если сами немцы такие анекдоты про своего фюрера рассказывают, то точно скоро войне конец. Одобрительно смеялись наши солдаты. Так весело, с шутками-прибаутками пролетела ночь, а к обеду следующего дня мы уже подъезжали к Астраханскому вокзалу. Мы сошли на перроне, а весь вагон долго махал нам руками, и мы махали им вслед. Февральская Астрахань встретила нас очень теплой по российским меркам погодой. Снега почти не было, ярко сияло солнце, с крыш капала звонкая капель. В лагере мы должны были появиться только завтра утром, поэтому Курт робко предложил устроить экскурсию по городу. Почему бы нет? Я до войны пытался поступить в Астраханскую мореходку, поэтому неплохо знал город. Пешком дошли до Кремля, обошли кругом белокаменной крепостной стены, Курт и Пауль были просто в восторге от древнего собора. Потом пошли на Волгу, ребят поразила ширина могучей реки. «Здесь она еще не очень широкая», — улыбнулся я, — «в верхнем течении есть места намного шире», — рассказывает рядовой Грани. «Вот и лагерь. Высоченный забор с тремя рядами колючей проволоки, вышки по углам, приземистые мрачные бараки, настоящая тюрьма. Сергей сдает нас на проходной пожилому солдату. Замечаем, что два пальца у того на руке ампутированы, и кисть похожа на клешню. Идем по территории в сопровождении охранника, несколько пленных пилят дрова возле пищеблока, их равнодушные, потухшие взгляды, мельком скользнув по нам, вновь опускаются к земле. С кухни доносится отвратительный запах тушеной кислой капусты, аппетита он не вызывает и вообще настроение наше начинает стремительно падать. Помощник коменданта лагеря, капитан госбезопасности Фидерман, встречает нас сухо. Чувствуется, что с трудом скрывает неприязнь к недавним врагам. Объясняет круг наших обязанностей, пока в лагере народу мало, но скоро должен прибыть основной контингент, капитулировавший в Сталинградском котле. Комендант приказывает отвезти нас на кухню и покормить. Толстая повариха плескает в жестяные миски жидкое варево розоватого цвета, скудные кусочки мерзлой картошки гоняются за ошметками капусты. Но шеф-повар торжественно именует это блюдо борщом. Не, борщ я знаю, настоящий флотский борщ из красноармейского котла даже близко не похож на это варево. Мы ведь в крепости уже привыкли к довольствию солдата Красной Армии. Болтаем ложками в тарелках, переглядываемся с Куртом. Он шепчет. Вообще-то военнопленных обязаны кормить по нормам довольствия, принятым в армии противника. Шеф-повар слышит это и багровеет сильнее своего псевдоборща. А что же ты хочешь, чтобы вас кормили, как на курорте? Это после того, что вы натворили на нашей земле. Возмущенно шипит толстуха, уперев руки в бока. О, отлично, мы всего несколько часов на территории лагеря, а у нас уже есть первый враг. Но Курт, он ведь молчать не может. Под неприязненное бурчание поваров быстренько давимся поданной на второй перловой кашей. По-моему, они заправляют ее машинным маслом, и убираемся из-за стола. В то время я даже предположить не мог, что пройдет не так уж много времени, и мне придется узнать, что такое настоящий голод, и я буду рад миске даже такой бурды. Зато на медпункте нас встречают куда как радушнее. Молодая, всего на несколько лет старше нас врачиха, невысокого росточка, но вся как будто состоящая из одних округлостей, с мягким окающим говорком, приветливо здоровается и проводит медосмотр. По пояс раздетый Курт смущенно щурится под ее двусмысленным взглядом, она вертит его и долго выстукивает грудную клетку. Ну и ну, со мной она провозилась гораздо меньше. Медичку зовут Антонина Николаевна, но она разрешила звать ее просто Тоня. Местная, из соседнего с городом села Иксатова, только в прошлом году окончила Астраханский мединститут. Достает крупную, сочащуюся жиром воблу, каждому по паре, вынимает из стеклянного шкафчика медицинский спирт. Ну, за знакомство. Мальчики, я думаю, мы будем жить дружно. Сегодня отдыхаем, а завтра вы поможете мне наладить лазарет. Сидим на узкой медицинской кушетке, кур между мной и Тоней, болтаем совершенно по-дружески, словно мы и не солдаты враждебной армии, а свои. Захмелевший летчик начинает что-то впаривать девушке про авиацию. Ага, сел на любимого конька, она слушает, развесив уши. Хансену явно не хватает русских слов, он бурно жестикулирует, что-то чертит на листочке. Тоня поощрительно улыбается ему и подливает спирта. Выйдя из медпункта, я шутливо подталкиваю Хансена и говорю: «Эй, камерат, да она явно глаз на тебя положила». «Да не может быть, она взрослая женщина и офицер Красной армии. Мой приятель и верит, и не верит происходящему. В любом случае я рад за него». А вот следующая встреча отнюдь не порадовала меня. Хотя надо же, в плену я встретил своего старого знакомого. Не зря гласит русская поговорка: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдутся». Переводчик подошел к нам, и я узнал шарфюрера Хишки. Он тоже узнал меня, но особой радости на его лице я не увидел. «Грани, попробуй только вякнуть что-либо о моем прошлом», прошипел он мне в лицо и сразу отошел. «Это тот самый Рудольф Хишки, что ты рассказывал», — изумился Курт. «А здесь он антифашистом заделался». «Он заделался коммунистом мгновенно, как только русские наставили на него пистолет», — язвительно улыбнулся я, — «но мне не верится в его перерождение. Я оказался прав, подлая натура Хишки ничуть не изменилась. Я отлично помнил, как в Гитлерюгенде он подмазывался к цугфюрерам и всюду трещал о своей преданности идеям национал-социализма и горячей любви к фюреру. Теперь этот подхалим круто развернул свои убеждения на 180 градусов и активно хаял проклятого Гитлера и его армию». Медичка Тоня говорила, что Рудольф объявил себя пострадавшим от гестаповских репрессий коммунистом и даже заделался наполовину евреем. «И это наш шарфюрер, ярый нацист, который раньше на всех перекрестках орал, что презренных юди надо всех отправить в газовые камеры. Помощник коменданта лагеря, настоящий еврей, проникся к новоявленному собрату по крови живейшим сочувствием и даже начал учить бывшего нациста еврейским молитвам. Они вместе соблюдали шаббат». У бессовестного Хишки хватило на это подхалимажа. «Однажды я не выдержал и поинтересовался, скоро ли Руди будет делать обрезание, как истинный иудей. Это тебе давно надо язык обрезать, ты неисправимый нацист», — парировал шарфюрер. «Не так давно ты обругал меня коммунистом. Как быстро меняется твой лексикон», — расхохотался я ему в лицо. Но, собственно, даже не подхалимаж был самым неприятным в Хишке. Дело в том, что он работал на кухне, втерся в доверие к поварихе и помогал ей воровать продукты из скудного котла военнопленных, разумеется, при этом получая свою долю. Ребята буквально пухли от голода, теряли зубы от цинги, а кухонная бригада вместе с Хишки жировала за наш счет. Располневшая, как свиное рыло, морда Рудольфа выглядела очень странно на фоне осунувшихся лиц наших товарищей и их ввалившихся щек. Жаловаться на него коменданту было абсолютно бесполезно. Старый еврей любил Хишки не только как собрата по вере, но и как ценного стукача. Ежедневно Руди наушничал коменданту о разговорах и настроениях военнопленных, и после его докладов ни один из немцев имел неприятное знакомство с карцером. Всякому терпению приходит конец, и как-то после вечерней проверки камерады поймали шарфюрера, накрыли одеялом и хорошенько отметелили. Хишки был свято уверен, что организатором был я, и нажаловался коменданту, подав избиение как антисемитскую акцию нацистов. В этом он был неправ. Если бы я считал нужным начистить ему морду, то сделал бы это в открытом бою один на один. Я и хотел сделать это, мои кулаки давно чесались, но Курт отговорил меня, приведя что-то вроде русской поговорки про некую субстанцию, которую не стоит трогать, пока она не воняет. Впрочем, все это было потом, уже в начале лета, когда ребята уже почти оклемались после перенесенных в сталинградском котле мучений. Но видели бы вы, какими эти парни прибыли в наш лагерь. Конвоиры открыли двери теплушек, и мы увидели живых мертвецов. Иначе никак нельзя было назвать эти обтянутые кожей живые скелеты с потухшими глазами и ввалившимися щеками, с пятнами обморожения и шатающимися от цинги зубами. Кое-как они вываливались на перрон, мы подхватывали их под руки. Жуткая вонь, запах болезни и отчаяния, а еще, вши. Серые насекомые кишели у них даже на бровях, ползали по грязному тряпью, которыми пленные были обмотаны поверх вермахтовских шинелей. Хишки брезгливо поморщился и попытался отступить в сторонку, но я настоял, чтобы он тоже помогал нам. Впрочем, помимо этих ходячих мертвецов в вагоне было полно настоящих трупов. За время следования эшелона в дороге умерли несколько человек, и их тоже надо было выгружать. «Давай, давай, быстрей!» – покрикивали конвоиры. Один из нас брал мертвеца под мышки, другой – за ноги. Трупы до предела истощенных людей почему-то были страшно тяжелые, а ведь казалось, чего там, кожа да кости. И еще они гремели, как дрова, когда мы их сваливали на землю. А потом начался пеший марш в лагерь. Собственно, там было недалеко, всего километра 3-4. Любой из шедших в колонне солдат на учениях шутя пробегал это расстояние за полчаса, но не теперь. Теперь колонна измученных военнопленных тащилась со скоростью похоронной процессии. Люди еле передвигали ноги в изодранной, подвязанной веревками обуви, поскальзывались и падали на обледенелой дороге. Хишки бегал вдоль строя, как овчарка, он орал и даже пинал ногами упавших. Клянусь, ни один из русских конвоиров не вел себя так ожесточенно. Вот засранец, как выслужиться стремится. Моему негодованию не было предела. Я догнал бывшего шарфюрера и кое-что сказал ему на ушко. Он злобно взглянул на меня, но стал вести себя покорректнее. Русские конвоиры помогли нам погрузить отстающих на телеги, и мы продолжили свой путь. Только через 3 часа колонна, как огромная черная змея, втянулась в ворота лагеря. Сначала баня, потом медосмотр, в котором мы с Куртом принимаем участие в качестве санитаров. Антонина Михайловна и пожилой фельдшер Васильич наскоро осматривают раны, если что-то не очень сложное, то передают пленного нам. Мы уже заранее проинструктированы. Снять старую повязку, промыть розовым раствором марганца, засыпать стрептоцидом, перевязать. Все просто, так как особого выбора медикаментов нет. Большинство ран даже не боевые, а просто последствия обморожений 2-й и 3-й степени. Особенно сильно обморожены ступни, ведь вермахтовские кожаные сапоги – никудышная защита от свирепых русских морозов. Раздетые пленные уже час бесконечной цепочкой проходят через наши руки. Сначала на весы к Хишке. Железные гирьки с лязгом ерзают по полозьям, но останавливаются в основном на отметке 45-50 кг. А ведь это взрослые мужчины ростом 170 см и выше. Дефицит веса достигает более 20%, это почти последняя степень дистрофии. Сухая морщинистая кожа туго натянута на ребрах, живот ввалился, и из-под кожи явственно выступают очертания тазовых костей. Именно так художники рисуют смерть. Теперь наша с Куртом очередь. Сначала пытаемся отмачивать присохшие, 2-3-недельной давности повязки, чтобы по возможности причинять бедолагам поменьше мучений, но это занимает слишком много времени. Так вы неделю возиться будете. Басом орет Васильич. Отставить нежности, работайте быстрее. Подходит к сидящему на табурете немцу, наклоняется и резко отдирает присохший бинт. Мальчишка подскакивает и вопит как резанный. Замолчи, терпи, вас сюда никто не звал. Сурово говорит ему фельдшер. Перевязка продолжается уже 2 часа. Сначала я был в шоке от ужасных гноящихся, зловонных ран, от белеющих в глубине кровавого месива осколков костей, от сизовато-багровых отечных конечностей со вздутыми фиолетовыми венами. Я изо всех сил старался подавлять тошноту. Я почти оглох от жуткой какофонии из стонов раненых и непрерывной ругани Василича, который пытается их перекричать и которому все равно кажется, что дело идет медленно. «Грани, у тебя руки из задницы, что ли, растут? Чего пинцет роняешь? Хансен, шевелись быстрее, подай тампон. А ты сиди спокойно, не дергайся», это Василич говорит очередному пленному, вот черт не русский, не понимает ни хрена. Тоня работает мягче и спокойнее, а этот мужик наверняка был коновалом где-то в деревне, думаю поначалу я. Потом понимаю, что у него все получается раза в 2 быстрее, а это важно, ведь череде пленных не видать конца. Профессионально работает. Скальпель и хирургический зонт так и мелькают в его чутких, натруженных, длинных, как у пианиста, пальцах. Он жуткий грубиян, обожает черный юмор, но руки у него золотые. Через 4 часа я привык и делал свою работу уже автоматически, как робот. Промыл, помазал, засыпал, перевязал, следующий. Через 10 часов меня уже не тошнит, теперь другая проблема, от усталости темнеет в глазах, руки уже еле поднимаются. Промыл, смазал, засыпал стриптоцидом. Куда ты столько бинта мотаешь, идиот? Василич толкает меня под руку. Перевязочный материал в дефиците, как, впрочем, и все остальные медикаменты. Надо экономить, иначе не хватит остальным. Боже мой, неужели на стул передо мной садится последний пленный? Делаю ему повязку на голове шапочка Гиппократа, это почти высший пилотаж в дисмургии, так называется наука о перевязках. Вот как я научился, хоть завтра можно сдавать экзамены в мединститут. Никогда, вы слышите, ни за что я не стану врачом. Кое-как доползаю до своей койки рядом с медпунктом, скидываю сапоги и одетый валюсь на кровать. Кур толкает меня в бок. Подвинься, куда так развалился, и падает рядом. Мгновенно засыпаем, и нам снятся раны. Сквозные и осколочные, колотые и резаные, проникающие и, черт побери, какие там они еще бывают. На рассвете нас расталкивает Василич. Айда за мной. Неумытые, вода в умывальнике замерзла и превратилась в глыбу льда. Тащимся на склад, где накануне свалили снятую с пленных меховую одежду. Фельдшер поручает нам обработать вещи каким-то жутко вонючим дезраствором, а потом отнести на термообработку. Это называется дезинфекция и дезинсекция. Короче, от всякой заразы и вшей. Курт резонно предупреждает русского, что многие вещи в результате будут испорчены. А ты не умничай. Приказ есть приказ. На полуслове обрывает его фельдшер. Работаем на складе 3 дня, прекрасно сознавая, что положительного результата от нашего труда не будет. Мне не нужна твоя работа, мне нужно, чтобы ты уморился, иронизирую я. Одно хорошо. За эту работу Василич щедро отделяет нас принесенные из дому вареной картошкой и яйцами. Ешьте, ешьте, вздыхает он. У меня сынок тоже, наверное, где-то в плену, может, и его какая добрая душа накормит. Вообще он странный, этот русский мужик. То ругает почем зря, может и стукнуть сгоряча. А то, как сейчас, расчувствуется и сделает что-нибудь доброе. На следующий день принес нам молока в заткнутой тряпицей бутылке. Пейте. Мол, дезраствор ядовитая химия, а это вам за вредность. Однако мы и сами набрались вшей в результате этой дезобработки. Помню удивление Курта, первый раз обнаружившего на своей майке вошь. Это была вошь-матка, сталинградцы называли их броненосцами. Чистоплотнейший мальчишка держал ее двумя пальцами и недоуменно вопрошал. Что это? Лицо его с круглыми от удивления глазами было невыносимо комичным. Впрочем, тогда мне самому было не до смеха. Я чесался как шелудивый пес, яростно вцепляясь ногтями то в подмышку, то пытаясь дотянуться до спины. Проклятые насекомые плодились с адской быстротой, мы боролись с ними прожаркой, выбирали их из швов одежды, давили, давили, но все было тщетно. Все мое тело было в следах от расчесов ногтями, я не мог спокойно спать, но самое страшное было не в этом. Вши были разносчиком смертельной болезни, сыпного тифа. Вскоре болезнь охватила весь лагерь. Следующие 2 месяца слились для нас в одну беспрерывную битву, битву со смертью. Тиф безжалостной косой выкашивал ряды ослабленных тяжелой дорогой и голодом пленных. У них уже не было ни физических, ни моральных сил, чтобы сопротивляться смертельной болезни. Наша маленькая медицинская бригада самоотверженно пыталась отвоевать у сыпняка, спасти как можно больше жизней. Наша доктор Тоня буквально сутками не отходила от больных, стремясь хоть как-то облегчить их страдания. Я не знаю, откуда в невысокой хрупкой женщине взялось столько сил, столько милосердия и заботы. А наш суровый фельдшер Василич, мне всегда казалось, что он неприязненно относится к бывшим солдатам вермахта, но именно он показал пример истинно христианского прощения. Да какие они теперь враги, головы от подушки поднять не могут, вздыхал он. И их также матери ждут в далекой Германии, как мы с моей старухой ждем своего сыночка. Но сколько немецких матерей так и не дождались своих сынов. Несмотря на все наши усилия, смерть продолжала собирать свой страшный урожай. У нас не хватало лекарств, не хватало питания, скученность и антисанитарные условия тоже мешали нам предотвратить распространение инфекции. До конца февраля в лагере умерло несколько сотен человек, в марте – больше тысячи. Мерзлая, жесткая, чужая астраханская земля принимала их похожие на мумии тела, укрывала их песчаным одеялом, и воющие степные ветры пели им погребальные песни. Мальчишки, ведь они были совсем мальчишки, многим из них было чуть больше 20. Я не раз видел смерть в бою, но боже ж мой, как страшно, когда твой товарищ умирает у тебя на руках, гаснет, как свеча на ветру, и ты ничем не в силах помочь. Ведь они же сдались, они же думали, что плен будет спасением. А зловещий демон смерти продолжал брать с нас все новые и новые жертвы. В вермахте меня в совершенстве научили убивать, сейчас русские медики учили меня спасать жизни. Спустя месяц я уже мог с закрытыми глазами попасть иглой в любую вену, ввести желудочный зонд, справиться с мудреной перевязкой. Наша маленькая русско-немецкая бригада вела героическую борьбу со смертью. Смерть наступала, обходила с флангов, наползала гангреной и дизентерией, сжимала костлявой рукой дистрофии и пелагры, атаковала кровавыми плевками цинги и туберкулеза. Два долгих месяца слились для нас в одно бесконечное дежурство у постелей умирающих. Но вот на последнем рубеже апреля смерть была остановлена, а затем начала отступать. В апреле смертность сократилась вдвое. Я наконец увидел весну и первую нежно-зеленую травку, робко пробивающуюся сквозь брусчатку плаца. Наши выжившие камерады, шатаясь от слабости и держась за стенки бараков, выползали погреться под лучами весеннего солнца, на их лицах скользили призрачные улыбки. В мае смертность упала еще в 10 раз, в июне и последующих месяцах сократилась до нуля. Версиндсигр. Мы победили смерть, рассказывает старшина Нестеренко. Сегодня поймаем самого главного бандита Хасана Терлаева. Потирал руки довольный Петров. Накануне арестовали его пособников Муртазалиевых. На допросе они признались, что Хасан скрывается в пещере горы Бачичу на территории Джумсеевского сельсовета. Командовать спецоперацией будет сам генерал Церетели. Наша опергруппа окружила пещеру, но бандит успел скрыться, однако оставив в спешке все свое имущество. Кроме оружия и карт Кавказа на немецком языке, нас очень заинтересовали найденные в его рюкзаке бумаги. Надо же, какая ценная находка. Списки членов повстанческой организации ОПКП по 20 аулам Итум-Калинского, Голанчишского, Шатаевского и пригородного районов. Восхищался товарищ Церетели. Потом мы сосчитали, что в списках числилось 6540 человек. Летом 1943 года, после победы наших войск на Курской дуге, явственно наметился перелом в ходе войны. Фронт все дальше и дальше откатывался от Кавказа. Стало ясно, что немцы больше не вернутся сюда. Бандитизм в горах Чечни тоже пошел на убыль. С одной стороны, руководство бандформирований поняло, что на победу Германии им рассчитывать не приходится. В то же время наш полк НКВД был усилен людскими и материально-техническими ресурсами и стал все успешнее действовать в борьбе с повстанцами. Наши бойцы и командиры освоили особую тактику боев в горной местности, где сражение ведется фактически не в двух, а в трех измерениях и где важно не только обойти противника с флангов и зайти в тыл, но и постараться очутиться выше него по склону. Мы усвоили специфику партизанской войны и научились наступать не широкой цепью, а действовать отдельными мелкими группами. У нас появились специалисты-альпинисты, обучающие своим приемам остальных бойцов. С другой стороны, давала свои плоды миролюбивая агитация полковника Лагодинского, по вере в которой многие бандиты были легализованы и сдали оружие. В результате к концу 1943 года в ЧАСР осталось не более полусотни мелких разрозненных банд, а общее количество состоящих на учете бандитов едва превышало 500 человек. Труженики республики успешно выполнили план по сдаче государству сельхозпродукции, увеличилось по сравнению с предыдущим годом производство продукции нефтепромыслов. И вот на фоне всего этого нас как громом поразил приказ Берии, планировалась спецоперация по выселению вайнахского народа. Первым свое сомнение в справедливости подобной акции выразил Демпер, у которого происходящее явно ассоциировалось с трагедией собственного народа. «Замолчи», — был вынужден сказать ему я, красноармеец Шаламов, «не забывайте, что мы всего лишь солдаты, и не нашего ума дело обсуждать приказы наркома внутренних дел». «Вот-вот, именно так и Шмиккер всегда говорил», – пробурчал себе под нос Крис, но я все равно услыхал его слова и буквально взвился. «Твое дело телячье, иди, куда начальство посылает, а для несогласных есть военный трибунал. У меня и без рассуждений Криса на душе кошки скребли, а тут еще он со своими сравнениями. Нам объяснили, что выселение производится с целью лишить бандитов поддержки со стороны местного населения. Ведь как бы ни страдали порой от их действий сами вайнахи, но древний горский кодекс чести не позволял им выдавать абреков русским властям. Кроме того, меня сильно задела реакция Лайсат. Дело в том, что я сделал ей официальное предложение, брак со мной мог спасти чеченку от депортации. Но чертовка лишь сверкнула на меня своими черными глазищами и заявила, что разделит горькую судьбу своего народа. Высшим партийным работникам, чеченцам и ингушам по национальности, было заранее доложено об указе о выселении и о мотивах, которые легли в основу этого решения. Председатель СНКЧ Ассармолаев после этого сообщения прослезился, но взял себя в руки и обещал выполнить все указания партии и правительства. Была сделана попытка воспользоваться авторитетом высших духовных лиц Чечни, Арсановым, А. Г. Яндаровым и А. Гайсумовым. Они призывались оказать помощь через мулу и местных старейшин. 40 республиканских партийных и советских работников из чеченцев и ингушей были прикреплены к 24 районам с задачей подобрать из местного актива по каждому населенному пункту 2-3 человек для агитации. Брат и сестра Чермаевы были приглашены на совещание к начштаба нашего горнострелкового полка Буланову, где им были вручены особые пропуска для беспрепятственного движения по району и дано задание убедить соплеменников не противиться депортации с целью предотвращения ненужного кровопролития. Тогда мы и предположить не могли, как они воспользуются этими спецпропусками. Утром 22 февраля возле своей подушки я нашел записку от Лайсат. «Я знаю, вы все обвините нас в предательстве, коварстве и самой черной неблагодарности. Но не я предала советскую власть, а она меня, и не только меня одну, весь вайнахский народ. Она отняла нашу свободу, землю, радость, наши горы и даже наш вкусный воздух. Я была патриоткой до мозга костей, беспредельно чтила Ленина, верила Сталину. Помню, с каким воодушевлением я пела. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Пела до тех пор, пока страна моя родная не накинула мне петлю на шею. Вот когда дыхание перехватило, все разом изменилось, когда мне цинично заявили: «Раз ты патриотка, помоги нам лишить тебя родины, родителей и даже жизни». Пришлось наконец понять, что есть советская власть. «Вот стерва», — скрипнул зубами Петров. «Ну что ж, мне не привыкать, не впервые получается, что твой бывший товарищ по органам вдруг оказывается скрытым врагом народа. Однако надо готовиться, завтра приступаем к акции. Кодовое название «Чечевица», кодовый сигнал «Пантера». С начала февраля 1944 года в Чечню прибывали воинские части под видом проведения учений в горной местности. В операции принимали участие 19 тысяч оперативных работников НКВД, НКГБ и СМЕРШи до 100 тысяч офицеров и бойцов войск НКВД, стянутых с различных областей. Значительная их часть до этого участвовала в операциях по выселению карачаевцев и калмыков и, кроме того, будет участвовать в предстоящей операции по выселению балкарцев. Теперь все эти части спешно выдвигались в заданные районы и окружали аулы. Был дан секретный приказ до 2 часов ночи 23 февраля оцепить все населенные пункты, расставить засады и дозоры, отключить радиотрансляционные станции и телефонную связь. Мы с Гюнтером и Крисом в качестве проводников должны были провести роту НКВД в один из самых отдаленных аулов. Рота недавно прибыла из Ростова, ее бойцы – уроженцы центральной части России и Сибири. Их понятия о Кавказе самые смутные, опыта действий в горах никакого. Горная дорога, предназначенная для вьючного скота, серпантином лезет вверх, к перевалу. Идем с полной выкладкой, у каждого за спиной около 30 кг. Оружие, полные подсумки патронов, гранаты, сухой паек. Разреженный воздух высокогорья затрудняет дыхание, сердце бешено колотится в груди, порой темнеет в глазах. Только Гюнтер, с детства привыкший к походам по Баварским Альпам, прет вперед, как танк, шагает легко и широко, словно не тянет его вниз помимо обычной у всех поклажи тяжеленной МГ-34 на плече. Он и обычно малоразговорчив, а сейчас за всю дорогу не проронил вообще ни слова, его обветренное лицо непроницаемо, покрывшиеся инеем брови сурово сдвинуты. Шагает как робот, лишь изредка притормаживая и оглядываясь на отстающих. Вот подошел к тяжело отдувающемуся Демперу, молча взял у него рюкзак и вскинул себе на плечо. «Не надо, ты же не вьючный мул», — пытается слабо протестовать Крис. Гринвайтер, едва разжав губы, командует Фельдфебель. На развилке оглядывается по сторонам, сверяется с компасом и машет рукой налево. Видно, что он неплохо ориентируется на местности, бывал здесь и до войны, и совсем недавно, этим летом. Вообще-то отряд должна была вести Лайсат, но после ее побега Лагодинский был вынужден назначить проводником Гюнтера. Ходят упорные слухи, что брат и сестра Чермаевы подались в банду Исраилова. Не хватало еще сейчас встретиться с ними на узкой горной дорожке. Вот подъем становится настолько крутым, что некоторые бойцы вынуждены карабкаться по склону буквально на четвереньках. Ноги скользят по обледенелым камням, порой идущий выше падает и сшибает нижних, образуя куча мала. Нас спасают немецкие альпинистские ботинки с треконями и ледоруб, посох альпиниста, но подобные вещи есть далеко не у всех, большинство бойцов обуты в обычные армейские сапоги или даже валенки. На перевале ветер становится еще сильнее, он воет как тысяча сорвавшихся с цепи бесов, норовя сбросить незваных пришельцев в бездонную пропасть. Кажется, сама природа седого батюшки Кавказа ополчилась против нас и защищает своих детей. Внизу, на склоне ущелья, курица над саклями дымки, но до аула надо еще преодолеть невероятной крутизны спуск тяжелее, чем подъем, ноги абсолютно не держат, почти все бойцы вынуждены съезжать на пятой точке, проще говоря, на собственном заду, кое-как притормаживая пятками. На особо сложных участках обвязываемся веревками. Переход Суворова через Альпы, пытается шутить Демпер, вспоминая знаменитую картину. Да уж, чудо-богатыри Суворова шли за славой, а мы, сравнение явно не в нашу пользу. Стремительно смеркается, торопимся, ведь нам непременно надо достичь аула до наступления темноты. Ветер становится все злее и холоднее, он продувает ущелье, как огромную аэродинамическую трубу. Его порывы выдувают последнее тепло из-под наших телогреек. Ватные штаны покрыты толстым слоем наледи, на бровях и вокруг ртов намерз белый иней, и мы все похожи на сказочных Дедов Морозов. Но вот наконец и аул. Разгоняя прикладами собак, входим в сакли. Хозяева гостеприимно приглашают нас отдохнуть на коврах в кунацкой, хозяйки хлопотливо кипятят калмыцкий чай с бараньим жиром, пекут кукурузные лепешки в крохотных глиняных печурках. На все их расспросы врем про учения, право же, нам даже неудобно перед гостеприимными людьми. Утром всех мужчин приглашают в здание сельсовета, ничего не подозревающие люди идут как на праздничный митинг, ведь сегодня 23 февраля, день советской армии. Да уж, запомнят они и этот день, и эту Красную армию. Майор НКВД зачитывает с трибуны указ Верховного Совета СССР за пособничество бандитам и немецким диверсантам. Народ потрясенно молчит. Какое массовое пособничество? Ну не было ничего такого. Уж нам-то, бойцам НКВД, это известно лучше, чем кому-либо. Были отдельные задуренные националистической пропагандой личности. Честно говоря, мы опасались вооруженного сопротивления, но сопротивляться особо некому, перед нами в основном согнутые годами старики и безусые мальчишки. После я узнал, что и в других аулах случаи сопротивления были единичными. В непокорных был дан приказ стрелять без предупреждения, на поражение. Крис с Гюнтером и его верным МГ-34 расположились на скальном уступе, отсюда весь аул виден как на ладони и, если что, будет прекрасно простреливаться. Руки Шаламова дрожат, когда он суетливо заправляет пулеметные ленты. Фельдфебель ложится на снег и поудобнее устраивается, глядя в прицел. Лицо его сумрачно, черт знает, какие ассоциации бродит сейчас в его немецкой башке. Опергруппа из трех человек заходит в дома, производит обыск, изымают оружие, ищут антисоветскую литературу и валюту, требуют выдать бандитских пособников. Каждая такая опергруппа отвечает за выселение четырех семей. Кое-как пристроив на коленях планшетку, офицер торопливо заносит данные в учетные карточки, где отмечает всех домочадцев, в том числе и отсутствующих, а также обнаруженные и изъятые при обыске вещи. На сельскохозяйственное оборудование, фураж, крупный рогатый скот обещает выдать квитанции для восстановления хозяйства. С почерневшими от горя лицами горянки собирают свой немудреный скарб, разрешено взять не более 500 кг на семью, но и этот груз как тащить на себе через заснеженный перевал. Предстоит преодолеть тяжелый подъем, на руках придется нести маленьких детей. Да, главное сейчас спасти детей. У одной женщины от волнения начинаются роды, растерявшийся офицер НКВД бестолково мечется вокруг нее, пока его не прогоняют аульские повитухи. Отправка задерживается, наш майор злится, у него строгие рамки приказа. Пускаемся в путь только на следующий день, карабкаемся в гору вместе со всем этим пестрым табором. Ночуем на перевале, под открытым небом, костров разводить особо не из чего, а за ночь температура сильно упала, и повалил густой снег. Утром еле откапываемся из-под снежного савана. Новорожденный ребенок замерз, но его мать не хочет бросать окоченевшие тельце и несет его с собой. Это совсем молодая женщина, ей не более 17 лет, это ее первое дитя. Она рвет на себе волосы и воет, словно волчица. От ее стенаний у меня мороз по коже, я не могу смотреть в глаза идущим в колонне горцам, но мой автомат стоит на боевом взводе, и его очередь готова пресечь любую попытку бунта. Сумрачные лица и остальных моих товарищей, мы движемся медленно и скорбно, словно огромная похоронная процессия. Но вот и соседний аул, тот, что за перевалом. Он встречает нас с оглушительным ревом недоенной скотины. Население вывезли отсюда двое суток назад, скот брошен, вымя коров и коз раздулось от переполнившего его молока, и несчастные животные мыкаются в поисках своих пропавших хозяев. Разрешаем женщинам из нашей колонны подоить скотину, посуду находим в брошенных домах, почти всю утварь хозяева были вынуждены оставить. Один из солдат берет в руки серебряный кунган, некоторое время любуется им, затем кладет в вещмешок. Женщины поят молоком детей, предлагают и нам. Видно, что у них нет злости на нас, понимают, что мы люди подневольные и действуем не по собственному злому умыслу. По распоряжению Петрова режем пару бычков, чеченцы разводят костры из сухих кукурузных стеблей и варят мясо. Ночуем в заброшенном доме, посреди разгрома, спим в полглаза, побаиваемся побегов своего спецконтингента. Хотя куда им бежать, в горах зимой верная смерть. Утром, едва рассвело, грузим детей на несколько найденных двухколесных тележек, горцы называют их арба. Запрягаем бычков и поехали. Дорога становится более широкой и пологой, но все равно на подъемах толкаем арбу сзади, уперевшись плечами, а на спусках виснем на ней, изо всех сил вцепившись руками и пытаясь тормозить подошвами сапог. Тяжелая снеговая туча опускается буквально нам на головы, снег валит густыми влажными хлопьями, еще более затрудняя нашу дорогу. Но вот райцентр, здесь пересаживаем людей на грузовые студебеккеры, которые отвезут их до ближайшей железнодорожной станции. Там предстоит погрузка в эшелоны и долгий мучительный путь в Казахстан. А по брошенному аулу уже бродят мародеры. Вот так, наверное, было и с моим родным немецким селом, печально говорит Шаламов Демпер. Но не он один подавлен происходящим, в смятении и остальные солдаты. Ропот еще больше усиливается, когда узнаем, что многие высшие офицеры НКВД и лично сам Берия удостоены правительственных наград за успешное проведение спецоперации. Разве можно давать ордена за участие в таком черном деле? Вертится в голове. Но мы боимся обсуждать это даже между собой, ведь так просто самому оказаться причисленным к врагам советской власти. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.